Они меня принимают за сексуальную маньячку», – плакалась Ольга мужу. «В каждом интернате одно и то же. Стоит только поработать с детьми, которые буквально вытягивают все жизненные силы, как тут же подкатывает персонал во главе с директрисой с просьбой посмотреть сначала их детей, а потом и их самих. А у меня силы на нуле. А запрешься с тобой на полчаса с целью подзарядки, так потом начинают кривить морды, причем не до лечения, а уже после. 12 интернатов и только 5 потенциально способных к магии детей. И то все почему-то девочки. Мне кажется, я взвалила себе на плечи неподъемную ношу. Люди везде одинаковы, им плевать на то, в состоянии я их лечить или нет. А я не могу уже тебя любить с целью. Это неправильно, это аморально. Когда такое было время от времени, с этим можно было как-то мириться. Но сейчас это превращается в систему. Нужно срочно прекращать поездку и придумывать другую схему лечения. «Ольга Александровна!» – послышался из-за двери голос начальника охраны. «К вам можно?» «Заходите, Виктор Павлович. Вы чем-то встревожены, что-то случилось?» «Мы заблокировали мобильную связь и отключили стационарные телефоны. Но какая-то падла все же умудрилась позвонить. Другого объяснения у меня нет. Сейчас на площади перед интернатом начинает собираться народ. В основном это женщины с маленькими детьми. Нужно, пока не поздно, уносить ноги. Разговаривать с толпой бесполезно. Нас здесь просто никто не будет слушать». «Мы все здесь закончили, можно уезжать», – сказал Игорь. «Выводите людей». Когда Славины с семью бойцами охраны собрались у выхода, оказалось, что интернат уже полностью окружен людьми и к машинам не пробиться. «Нам здесь не пройти. Они меня просто не выпустят». Ольга повернулась к мужу. «Мне достаточно было одного взгляда, чтобы это понять. В передних рядах стоят женщины с детьми на руках. С больными детьми. И они мне скажут, что их дети ничуть не хуже тех, к которым я приехала. Убеждать кого-то там бесполезно. Эти люди отчаялись и готовы на все, чтобы вылечить детей. Это не мог быть звонок из интерната. Виктор, они не смогли бы собраться так быстро и в таком количестве. Это нас заложил кто-то на аэродроме, как только прилетели. Поэтому у этих было время». «Ты ничего не можешь сделать?» – спросил Игорь. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Их там несколько сотен, а я совсем пустая. Да даже будь я полна сил, все равно я из них и половины не вылечу. А значит, меня не отпустят. А применять против них силу я все равно бы не стала». «Виктор Павлович», — Игорь повернулся к начальнику охраны, — «срочно связывайтесь с экипажем, пускай летят сюда. Будем эвакуироваться с крыши интерната». «С возвращением, ребята!» — к высадившимся с вертолета Славиным подошел Рощин. «Я уже в курсе ваших перипетий. Пойдемте к машинам, сейчас поедем домой». «Что-то ты плохо выглядишь, Ольга. Синяки под глазами, и я у тебя их вообще никогда не видел. Да и сами глаза. Плакала?» «Поехали, Алексей». Игорь подхватил оставшийся у них саквояж. «Устали мы немного. 12 часов полета в вертушке с посадкой на дозаправку. А до этого лечение интерната по полной программе и бегство, как в голливудских боевиках, по лестнице вертолет. А кое у кого имеет место еще и разочарование в людях». «Не слушай ты его, Леш. Ни в ком я не разочаровалась. Просто плохо я все продумала. А в управлении понадеялись на воздушный транспорт и засекреченный маршрут. А все нужно было делать совсем не так. А люди бывают разные, и когда им или их близким плохо, они редко демонстрируют свои самые лучшие качества. Сплошь и рядом бывает совсем наоборот. А мне захотелось все сделать наскоком, за что нас и наказали. Поехали домой. Я действительно чувствую себя не лучшим образом. Ничего страшного. Нужно всего лишь немного отдохнуть. Нас не было дома 2 недели. Были ли важные события? Садитесь, ребята, я поведу сам». «Вторая машина?» «Конечно, охрана. Есть приказ никуда вас без охраны не выпускать. Давайте саквояж в салон, места много». «А второй куда дели? Оставили в интернате?» «А ты пробовал карабкаться по веревочной лестнице в вертолет, под вопли толпы, которая уже начала выламывать двери в интернат, да еще тащить с собой битком набитый саквояж. Такого, по-моему, и Джеймс Бонд не демонстрировал. «Парни, вы разговаривайте немного потише, ладно? Я, может быть, немного подремлю. Глаза просто сами закрываются». «Конечно, Оленька», – сказал Алексей, – «мы помолчим. Спите, здесь хорошая дорога. А через пару часов уже будем дома. Ваша Мурка вымахала еще больше и каждый день ко мне пристает с одним и тем же вопросом. Когда вы приедете?»